гуру. Фокуса иерархии можно коснуться как через самого владыку, так и через ближайших к нему, и тогда получается прямая связь или прямое соединение, ибо средоточие сущего едино. Объединение идет по цепи, ни одного промежуточного звена, из которой не миновать, не отбросить нельзя. Понимание этого и соблюдение иерархической последовательности делают путь прямым.